Глава вторая. Они вернулись с работы, когда взошла первая луна, грязные и голодные, с синяками под глазами от усталости. Помывшись и переодевшись в чистое, четверка добровольных спасателей села за поздний ужин. «Как там?» — спросил Сергей Борисович. «Никого сегодня не нашли», — ответил Фикса. «Одни тела. Бригадир говорит, завтра последний день работ. Живых больше найти нереально. Тот, кто умудрился выжить под обрушенными зданиями, за это время уже наверняка умер от жажды». Ковыряясь в тарелке, Александр размышлял о том, что в последние дни военные и ОМОНовцы взяли под контроль все уцелевшие торговые точки и склады, выдавая населению минимум необходимого или вообще ничего. Народ роптал, но пока мирился, редкие драки не в счет. Пока люди переживают шок от случившейся трагедии и сплочены одной целью – спасением выживших, они едины. Однако рано или поздно большинство поймет, в уцелевших магазинах продуктов и товаров надолго не хватит, а помощи не предвидится, и тогда начнется. Народ превратится в голодную отчаявшуюся толпу, и тогда как нельзя кстати хорошо бы иметь под боком парочку молодых крепких ребят. Тем более, что они оказались не такими ублюдками, какими выглядели в первые минуты знакомства. К тому же неплохо сдружились с Ксенией и могли бы стать дополнительной защитой для непоседливой сестренки. Бер искренне надеялся, что прошлое парней никак не скажется на их взаимоотношениях с девушкой. Накормив скудной пищей спасателей, Валентина Николаевна собрала посуду в раковину и стала мыть ее теплой водой, поливая из кружки. С водой вот уже который день была просто беда. Водопровод по понятным причинам не функционировал. Река Широкая, раньше делившая город на две неравные части, исчезла, оставив после себя лишь грязные лужи. Счастье, что сосед Беров догадался выкопать колодец. Бедняга приложил немало сил, но все же добрался до воды. На глаз глубина колодца была не меньше 8 метров. Большой объем работы для одного человека. Теперь у него брала воду вся улица. «Пора бы свой колодец завести», — подумал Александр, «потому как зависеть от других не дело, да и туалет во дворе поставить не мешает. По кустикам не набегаешься». А электростанция вообще осталась на земле. На том месте, где она находилась раньше, нынче лишь ветер колыхал высокую степную траву. Сергей Борисович барабанил пальцами по столу, явно собираясь озвучить важную мысль. «Так, ребятки, давайте совет военный держать», — наконец сказал он. Все приготовились слушать. Александр подобрался, зная, что когда отец говорит подобным тоном, перечить ему абсолютно бесполезно. В такие моменты никогда не знаешь, что отец придумает. Ксюха тоже навострила уши, и даже мать перестала мыть посуду и прислушалась. Только студенты, не представляя характера хозяина дома, расслабленно откинулись на спинки стульев. «Давай, папа, говори», — поторопил Александр. «Необходимо вооружиться, найти, выменить или украсть, если придется стрелковое оружие. Без него никак не выжить», — объявил Сергей Борисович. Все, кроме Александра, застыли от удивления. Он сам хотел выдвинуть похожее предложение, правда, не столь радикальное. Из ступора всех вывел грохот тарелки, которую уронила Валентина Николаевна. Звук падения чудом не разбившейся посуды словно послужил сигналом. Заговорили все одновременно. «Не мели ерунду, старый, совсем свихнулся. Воровать собрался и детей втягиваешь», — завелась жена, уперев руки в боки. «О!» — произнесла Ксения, то ли удивленно, то ли восхищенно. «Класс!» — прокомментировал Леха. «Где мы его раздобудем? Автоматы на дороге не валяются», — заметил Николай. «Так, всем тихо!» Сергей Борисович хлопнул ладонью по столу и посмотрел на сына. «Сидишь, ухмыляешься, Сашка. По глазам вижу, давно задумал что-то. Если есть дельная мысль, выкладывай». «Сынок, не слушай отца!» «Валя, замолчи, неужели ты не понимаешь, что творится? Чем мы будем защищаться, когда придут мародеры или отморозки какие-нибудь? Всех перестреляют, имущество заберут. На дочь глянь, ты глянь, глянь!» — настойчиво повторил глава семейства. «Красивая у нас дочка!» — настороженно проговорила Валентина Николаевна. Она сообразила, что попала в словесную ловушку мужа, но пока не поняла, в какую. «Вот именно! Ее могут убить не сразу! Дочь на бесчестие обрекаешь!» «Господи, да что ты такое говоришь? Как ты мог подумать такое?» — всплеснула руками женщина. «Пап, это удар ниже пояса!» — вступилась за мать Ксения. «А как иначе? Она должна понять, мир изменился безвозвратно. Никто нам не поможет, кроме нас самих». Отец снова хлопнул ладонью по столешнице. «А военные? ОМОНовцы, наконец? Я видела, они патрулируют улицы, от мародеров охраняют», — не сдавала позиции Валентина Николаевна. «Это ненадолго, мама», — произнес Александр. «Вы в основном сидите дома, а мы с народом общаемся. По городу бродят слухи. Никто не знает, что будет дальше, что делать. Не нужно большого ума, чтобы понять. Сотрудники МВД уже делят с военными сферы влияния. ВВшники взяли под контроль одни склады и магазины, ОМОНовцы и милиция другие. Уверен, скоро появятся мелкие и крупные банды, и тогда начнется война за остатки роскоши. Это не обязательно случится, может, они договорятся между собой, и у нас появится одна общая власть, способная навести порядок, обеспечить и накормить такое количество народа. Только я не думаю о благоприятном решении проблемы. Скорее будет наоборот. Во времена хаоса шкурные интересы власть придержащих не совпадают с интересами простых людей». «Во как загнул, как по-писаному! Власть придержащих!» — передразнил Фикса. «Лучше помолчи, раз умные мысли в голову не вмещаются», — окоротил Николая глава семьи. «А хоть и по-писаному. От этого предположения неверным не становится. Если я окажусь прав, то скоро и нас делить начнут». «Мы-то тут при чем?» — удивленно спросила Ксения. «А как ты думаешь, кто будет на новых князьков пахать, сеять, жрать, готовить, стирать и в постели ублажать?» — вопросом на вопрос ответил Александр. «Вы рехнулись! Вы все рехнулись!» — раздраженно воскликнула Валентина Николаевна. «Предпочитаю перебдеть, чем недобдеть. В любом случае от грабителей защищаться чем-то надо», — сказал Бир-младший. Он на секунду задумался, решая, поведать родителям о произошедшем с ними сегодня или нет. Недавно сам просил ребят молчать о неприятной и опасной встрече с бандитами. Но раз мать уперлась, то лучше ее дожать, а то она может спорить часами, отстаивая собственную точку зрения. Взвесив все «за» и «против», Александр решился. «Есть еще одно, что вы должны знать». Он поймал осуждающий взгляд Ксении, но не остановился. В подробностях, не утаивая ничего, рассказал об инциденте. Единственное, о чем умолчал, о проделках Гвоздя и Фиксы до катастрофы. Незачем им пока знать. Всему свое время. Сказать, что родители были шокированы, услышав откровение сына, значит не сказать ничего. Валентину Николаевну пришлось отпаивать успокоительным, настолько ее потрясла перспектива потерять дочь. Берг-старший хмуро слушал и молчал, только сжимал кулаки. Одно хорошо, теперь мать не станет отрицать необходимость добыть оружие. Скорее наоборот. В ее лице мужчины заимели надежного союзника, что и требовалось в данный момент. Не совсем честно по отношению к женщине, зато действенно. Все немного помолчали, усваивая информацию. Наконец Сергей Борисович заговорил более спокойным тоном. «Теперь давай говори о своей задумке, сынок. Помнишь Никифоровых? Я с их сыном в школе учился». «Точно! Они же держат магазин «Рыболов и охотник»!» Ксюша заулыбалась, догадавшись, куда клонит брат. «Да, думаю выпросить снаряжение и карабины», — признался Александр. «Они просто так не отдадут», — впервые за вечер открыл рот Леха. «Я бы не отдал». «А мы им предложим схрон и защиту в обмен на экипировку, оружие и патроны. Пока про них не вспомнили власти или кто похуже». Сергею Борисовичу понравилась идея сына. Она показалась ему более здравой, чем та, которую хотел предложить сам. «С чего ты взял, что они согласятся?» «Согласятся. Кроме того, что мы укроем часть склада у себя, можно предложить им охрану. Она им понадобится. Желающих прибарахлиться за чужой счет будет много. А потенциал, чтобы продолжить свой бизнес, у Никифоровых имеется, да еще какой. Во-первых, магазин у них не маленький, плюс склад. Во-вторых, приличная мастерская, в которой можно ремонтировать стрелковое оружие и даже технику. При некоторой смекалке и наличии мозгов даже изготовлять патроны под охотничий калибр, а это деньги и неплохие, лакомый кусок». «Деньги? В такое-то время?» — съехидничала Ксения. «Не деньги, так натуральный обмен. Не воздухом же питаться». Александр устало взглянул на сестру. «Не придирайся к словам». «Хорошо. Тогда пока на этом закончим», — закончил домашний совет Сергей Борисович. «Главное, у нас есть цель. Осталось ее достичь. Завтра сделаем, как предложил Саша». «Нет, папа, сегодня. Завтра может многое измениться. И так столько времени упустили». Отец кашлянул в кулак. «Верно говоришь. Идите. С вами надо бы пойти, но, думаю, ты лучше справишься». Все понимали, насколько слаб Сергей Борисович, и сделали вид, будто он по собственному желанию отказывается идти на важные для семьи переговоры. В другое время энергичный офицер запаса пошел бы с сыном. «Да куда на ночь глядя-то?» — недовольно пробурчала хозяйка, больше для порядка. Она уже поняла, будет так, как решили ее мужчины. «Все в порядке, мам, не маленькие». Парни пошли обуваться в прихожую. «Я с вами!» Ксения вскочила из-за стола. «А ты куда? Сиди дома!» Приказным тоном сказала мать. «Ну, пап!» Ксюша умоляюще посмотрела на отца в надежде на заступничество. Она всегда так делала, пытаясь у того что-нибудь выпросить. Однако на этот раз номер не прошел. Отец бросил на нее грозный взгляд. Поняв, что ничего не получится, Ксения смутилась. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — с порога крикнул Александр, и троица исчезла в темноте. Ночь удивляла безоблачностью и россыпью тысяч живописных звезд, образующих над головой незнакомые созвездия. Луны ярко освещали округу, заставляя предметы отбрасывать двойную тень. Бер привычным путем довел своих товарищей до дома Никифоровых. Нажал на звонок, привинченный на воротах. И еще прежде, чем увидел, как Николай крутит пальцем у виска, сообразил, какую сделал глупость. Электричества-то нет. Под смешки студентов он подошел к окну и постучал. Шторы за стеклом колыхнулись, Александр понял, что его рассматривают. «Это я, Сашка Бер», — громко назвался он. «Мне Ник, то есть Эдик, нужен», — поправился он. «Ник — старое детское прозвище Эдика, производная от первых букв фамилии, приятно всколыхнула память о беспечных ребячьих годах. Шторы разошлись в стороны, пропуская к окну мужской силуэт. Открылась форточка, и в квадратном отверстии показалась рыжая шевелюра, а под ней заспанная небритая физиономия Эдика. Бер в который раз подивился собственному наблюдению. У всех Эдиков, которых он встречал в своей жизни, были рыжие волосы. «Привет, Бер!» — прохрипел простуженный голос. «Рад, что живой. Не всем так повезло». «Не поверишь, я тоже рад до безумия!» Александр улыбнулся, получив в ответ такую же улыбку старого приятеля, с которым мало общался по окончании школы. Жизнь, как это часто случается, сама расставляет приоритеты и уводит близких друзей далеко друг от друга. «Почему так поздно? Добропорядочные люди дома седьмой сон смотрят», продолжая улыбаться, произнес Эдик. «Значит, с темными и тайными, я бы даже сказал, черными намерениями, прибыл под опухшие очи твои, княже». «Что за отроки с тобой, боярин?» — подыграл Ник. «Открывай ворота, дай мед пива вкусить, познакомишься заодно». «Хорошо, ждите». Голова исчезла из форточки. Через минуту послышался металлический скрежет, вставляемого в замок ключа. Железная дверь в воротах открылась. «Проходите». Бер, Леха и Николай по очереди вошли во двор, здороваясь с Эдиком за руку. «Давайте в беседку. Я так мыслю, вы не просто к нам заглянули», — осведомился Эдик, ведя гостей за собой. «Не просто», — согласился Бер. «Будет лучше, если ты и батю своего пригласишь. Дело сложное, без него никак». «Прям так серьезно?» Заинтригованный Эдик зажег керосиновую лампу на столе в беседке. «Рассаживайтесь на лавочках, кому где удобно». Ребята уселись вокруг столика. При свете лампы Александр осмотрелся вокруг и отметил, что Никифоровы живут недурно. Последний раз он заходил к ним довольно давно, и тогда все выглядело иначе. Сейчас двор был выложен тротуарной плиткой. Старый, еще советской постройки дом, обложен декоративным кирпичом желтого цвета. Под окнами раскинулись аккуратные клумбы, а подле гаража стоял внедорожник «Тойота». Даже в темноте было видно, навехонький. «Давай я сначала представлю своих друзей», — сказал Бер. «Это Алексей и Николай». Парни повторно пожали Эдику руку. «После катастрофы податься им стало быть некуда, вот и живут у нас, можно сказать, почти родичи теперь». «Можно просто гвоздь», — произнес Леха. «И фикса», — сверкнул золотом во рту Николай. «Понятно», — Эдик оценивающе посмотрел на родичей. «Можете звать меня Ником. Так привычнее». «А дело у нас серьезнее некуда», — продолжал Бер. «Так что давай, зови отца». «Ясно, сейчас приглашу и по пиву принесу», — кивнул Ник. «Пиво — это хорошо», — выговорил Леха, откидываясь на деревянную спинку лавочки. Эдуард вышел из беседки и исчез в глубине дома. Через несколько минут появился снова, неся в руках 5 жестяных банок Балтики. «Скоро выйдет», — с порога сообщил он. Подойдя, раздал гостям пиво. Послышалось шипение открываемых банок, и гости с наслаждением глотнули хмельного напитка. «Как твоя бабка и мать?» — чтобы заполнить паузу в разговоре, спросил Александр. «Бабушке повезло, если так можно выразиться. Умерла до известных событий. «А то не пережила бы», — с грустью ответил Ник. «Что так?» — некорректно поинтересовался Леха. «Мама погибла. Стараюсь об этом не думать, но получается плохо». Лицо Эдика болезненно скривилось, и он сделал большой глоток из банки. «При отце не упоминайте о ней. Даже сочувствия не выражайте. Так будет лучше. Соболезную. Бер мысленно возблагодарил Господа за то, что его семью миновала боль утрат. «Мы тоже», — подавленно выговорил Николай. Тема потери родных и для них была актуальна. Минут пять сидели молча, потихоньку потягивая пиво. Наконец, в кругу света появился Владимир, отец Эдуарда. «Привет, ребятки», — поздоровался Никифоров-старший. Выглядел он неважно. Даже в полутьме был заметен уставший, словно потухший взгляд и синие мешки под глазами. Он ссутулился и посидел. Говорят, рыжие не седеют. Пример Владимира Ивановича показал, что это большое заблуждение. Отец Эдика был одет в охотничий камуфляж и военного образца берцы. На поясе кобура с Макаровым. Будто не к себе во двор вышел. Похоже, дядя Володя догадывается о грозящих ему и сыну неприятностях. И не мудрено. По нынешним меркам настоящим богатством владеют. Промелькнуло у Александра в голове. «Пивком балуетесь?» — спросил Владимир Иванович. «Здравствуйте, дядя Володя. Балуемся. Вот хочу представить своих товарищей». Бер со студентами повторили процедуру знакомства, сопроводив ее кратким, в двух словах рассказом, кто они и откуда, для большей доверительности в предстоящей беседе. Так проинструктировал спутников Александр, объяснив, чем больше собеседник знает о тебе, тем больше раскрывается перед тобой и доверяет. Следом за ребятами взял слово Бер. Он поведал о выводах, сделанных сегодня на семейном совете, и предложил помочь друг другу. Никифоровы молча слушали импровизированную речь. Исчерпав все доводы, Александр с надеждой переводил взгляд с Ника на его отца и обратно. Никифоровы долго молчали. Эдик заинтересованно глядел на троицу, видимо, ожидая первого слова отца. Однако тот не спешил с ответом. Он долго смотрел в одну точку, машинально вертя в руке пустую банку. Когда терпение у всех подходило к концу, Владимир Иванович вышел из задумчивости. «Значит, говоришь, батька твой захворал?» — поинтересовался он. «Да, но постепенно идет на поправку. Думаю, через пару недель будет как огурчик», — тотчас откликнулся Александр. «Будем надеяться», — Никифоров смял тонкий корпус алюминиевой банки и неожиданно для всех зашвырнул ее в темноту. Внезапная вспышка злости утихла так же быстро, как и появилась, и Владимир Иванович уже спокойно, с какими-то новыми, более живыми нотками в голосе, произнес. «Ты верно подметил, власти обязательно будут грести под себя все, что осталось от прошлого. Только прошлого не вернуть, к сожалению». Он улыбнулся уголками губ, но улыбка вышла кривая, больше напоминающая оскал. «Вы не учли один важный момент». «Какой?» — насторожился Александр. «Мы приветствуем любую здравую идею». Эти резкие перепады настроения собеседника ему не нравились. Между тем Владимир Иванович продолжал. «В целом, с вашим предложением я согласен», — он недовольно скривился, услышав радостные возгласы. «Однако в вашем проекте есть некоторые недоработки. Допустим, вы взялись охранять имущество, которым, к счастью или к несчастью, я владею, и за это имеете дивиденды с прибыли, оружие, добротную одежду. Но этого недостаточно. Необходимо объединиться полностью. Найти новое место жительства, здание или небольшую группу зданий, которые легко превратить в крепость с постоянным источником чистой воды и достаточно большим участком земли, чтобы заниматься сельским хозяйством. Ты же, Сашка, морпех и должен понимать необходимость всего этого в условиях...» Никифоров-старший задумчиво помолчал и докончил. «Даже не знаю, как назвать ту задницу, в которой мы очутились. «Так в заднице и находимся, чего уж тут придумывать», — подал голос Фикса. «Вы правы, дядя Володя», — сказал Александр. «Об этом мы как-то не подумали, но это тема для отдельного обсуждения. Главное, что вы поняли и приняли наше предложение. Меня очень радуют перспективы. Ваше согласие существенно повышает шансы нашей семьи на выживание». «Не только вашей, Саша, не только. Полагаю, к нам захочет присоединиться мой младший брат с семьей. До катастрофы он был действующим офицером ГРУ и в Зареченск приехал с женой и детьми в отпуск. Как только бабахнуло, он сразу поднял на уши всех, кого знал из вояк, и те сообщили нерадостные известия. Насколько я понял, многие не поверили, что очутились в чужом мире и попытались выбраться за его пределы, чтобы найти помощь в других городах. Но это оказалось бессмысленной затеей. Железной дороге требуется самый серьезный ремонт. В некоторых местах пути разрушены полностью». Отец Эдика замолчал и отхлебнул пиво. Бер слушал внимательно, не перебивая. О многом он знал из разговоров МЧСников, о многом догадывался сам. Так что услышанное не стало для него откровением, но все равно было интересно узнать что-то новое. «Но самое главное», — продолжал Владимир Иванович, «все пути из Зареченска, и железнодорожные, и автомобильные, обрываются в паре десятков километров от города. Говорят, словно ножом отрезали, и далее начинается совершенно иной ландшафт». «И что там?» — не выдержал Фикса. От любопытства он подался вперед, боясь пропустить хоть слово. «Мне на самом деле мало что известно, не до того было», — повинился Никифоров-старший и посмурнел. «Жену хоронил». Он замолчал, погрузившись в собственные переживания. Тогда в разговор вступил Эдик. «Если сведения верны, то за городом теперь степь», — сказал он. Бер кивнул. Это они и так уже знали. «Говорят, там видели зверей, не похожих ни на один из видов, обитающих у нас на земле. Стада рогатых животных и охотящихся на них монстроподобных тварей. Больше ничего об этом не знаем». «А аэропорт?» — спросил Бер. «Он же всего в 8 километрах от города. По идее, должен был уцелеть. Неужели никто не попробовал поднять в воздух самолет и осмотреться?» «С ним как раз все просто. Аэродром находится с восточной стороны, ближе к эпицентру взрыва, чем наши уцелевшие районы. Здание аэропорта разрушено, взлетная полоса искорежена. 3 лайнера, которые находились в момент взрыва на полосе, сидят сейчас на брюхе, а самолеты помельче, принадлежащие аэропорту, уже давно не используются. С них еще в 90-е поснимали все, что можно было унести. Так они и стоят в ангарах, и в поле ржавеют». «Мда», — печально протянул Александр, — «не густо». «Подробности лучше у Славки моего спросите. Может, он чего и нарыл за последние дни». «Спрошу, обязательно спрошу», — пообещал Александр. «Ну так что, не передумали еще объединяться?» Больше для порядка поинтересовался Владимир Иванович. «Нет, мы только рады будем сотрудничеству», — уверил его Бер и в свою очередь рассказал то, что сам смог разузнать за последние дни. «Ну вот и поговорили», — через некоторое время подытожил хозяин дома. «Давайте еще по пиву, пока оно есть. Закрепим договор». Никифоров подмигнул сыну. Его настроение явно улучшилось, да и Эдик тоже не скрывал довольной улыбки. «И разойдемся. Поздно уже». «Давайте выпьем», — согласился Александр. «Остался один вопрос». «Говори». «Хотелось бы получить часть оружия сразу. Не подумайте ничего дурного, Но именно поэтому мы пришли так поздно. У меня давно уже в душе недоброе предчувствие. Не могу от него отделаться». Бер поерзал по скамейке, устраиваясь поудобнее, и прямо посмотрел в глаза Никифоровым. Объяснять им про свои странные способности он не собирался. Неизвестно, как хозяева отреагируют. Да и ни к чему им пока знать. Также, внимательно изучив его в ответ, Владимир Иванович принял решение и повернулся к Эдуарду. «Сынок, будь добр, сгоняй по-быстрому в оружейную, подбери гостям по стволу. В знак нашей доброй воли и, так сказать, вместо подписи на договоре». «Что нести?» — оживился Ник. «Неси два Макарова, по две обоймы к ним и по коробке патронов». «Подкиньте побольше патронов, ведь молодежь еще обучить надо», — попросил Бер, имея в виду студентов. «Резонно», — одобрил Владимир Иванович. «Тогда, сынок, по четыре коробки с патронами. Возьми также парочку хороших ножей на свое усмотрение и тигр с 50 патронами». «Да смотри, чтоб не на птицу», — пошутил он. «Естественно», — улыбнулся Эдик, поднимаясь из-за стола. «И пиво не забудь», — добавил Владимир Иванович. «Не забуду», — уже на ходу крикнул Ник. Пока школьный товарищ отсутствовал, Александр поинтересовался. «Откуда Макаровы? У вас же охотничий магазин». «Личное оружие. Представляешь, словно всю жизнь ждал неприятностей. Жена покойная, да и сын посмеивались, параноиком называли. Вот видите, ребята, времена поменялись. Моя параноидальная коллекция нам еще пригодится», — с усмешкой закончил Никифоров. Появился Эдик. В одной руке он нес пистолеты в кобуре, в другой — фирменную упаковку все той же Балтики. За спиной у него висел чехол с карабином. Карманы куртки оттопыривали коробки с патронами. Ник выложил все принесенное на стол. Среди прочего в куче оказалась радиостанция «Кенвуд». «Разбирайте, кому что», — предложил он. «Сотовые ретрансляторы не работают, а в нынешних условиях без связи трудно будет». «Правильно сделал, сынок», — похвалил его отец. «Этот момент мы как-то упустили из виду». «Где только заряжать аккумуляторы?» — посетовал Бер. «Об этом не беспокойся, у нас дизель-генератор есть», — с этими словами Ник вручил станцию другу. «Запасливые вы, однако», — выразил Николай общее удивление предусмотрительностью гостеприимных хозяев. Студенты сразу схватили пистолеты, ножи и со счастливым выражением лиц надели под куртки кобуры с оружием, распихали обоймы и коробки по карманам и, довольные новыми игрушками, одновременно потянули руки за пивом. Остальные, ухмыляясь, наблюдали за действиями студентов. Ясно было, что парней необходимо учить и учить. Оружие, даже самое простое, легкомыслие не любит. Бер достал тигр, бегло осмотрел карабин и, удовлетворившись увиденным, немедля снарядил боеприпасами пятиместный магазин. Не снижая темпа, вставил его в приемник. Вся процедура не заняла и минуты. Убедившись в наличии оптического прицела с кронштейном для крепления, остался доволен подарком. «Навыки, полученные в армии, не забыты, верно, сынок?» — обратился к нему хозяин. «Да, дядь Володя, вы правы, армия — великая школа, главное, чтобы знания, приобретенные там, остались невостребованными». Александр поставил карабин на предохранитель и отложил его в сторону. Мужчины посидели еще полчаса, беседуя на отвлеченные темы. Будто и не было кошмара последних дней. Когда банки опустели, стали прощаться. «Завтра я навещу вас с утра», — сказал Владимир Иванович. «Переговорю с твоим отцом, обсудим несколько вопросов». «Я передам ему. До свидания. Рад был снова вас увидеть». Александр пожал ему руку. «Спокойной ночи. Не нарвитесь на патруль, хотя сомнительно, что военные в 2 часа ночи будут шастать по полуразрушенным улицам. Больше стоит опасаться мародеров. В любом случае будьте осторожны», — напутствовал гостей хозяин. «Дом недалеко, прорвемся», — Бер направился к воротам. Леха и Николай последовали за ним. Когда молодые люди вышли на улицу, провожавший их Эдуард сказал: «Ты знаешь, я очень благодарен вам за то, что пришли. У отца появилась цель в жизни. Когда мама умерла, старик совсем замкнулся, с каждым днем угасал. Я боялся, что батя совсем потеряет интерес к жизни. Любил он маму сильно», — смущаясь, пояснил он. «Вы очень кстати заявились с предложением объединиться». Расчувствовавшись, Эдик потряс Александру руку. «Спасибо. Надеюсь, когда он займется делом, меньше будет думать о прошлом». Бер тоже смутился. Странно было видеть старого друга в таком состоянии. Пришли вроде как с просьбой о помощи, а получилось наоборот. «Да брось, Ник. Все будет в порядке», — он хлопнул друга по плечу. «Нам пора». «До завтра!» Троица довольных парламентеров скрылась в ночи.